Подглавка 7. Во время зимы 1822 года было несколько маскарадов при дворе. Нам достали билеты, мы ездили в Зимний дворец и с хор смотрели, что делалось внизу в зале. Граф Александр Иванович Сологуб, который доставал нам билеты, снизу увидел, что мы приехали, кивнул нам головой, немного погодя пришел к нам на хоры и, усевшись с нами, начал нам всех называть. Императрица Елизавета Алексеевна, которую я видела в первые ее молодости, оставалась в моей памяти ангельской красоты. Тут я увидела ее ужасно постаревшую, довольно полную, и с лицом, на котором местами показывались красные пятна. Словом, она была неузнаваема, так изменилась. Но зато великая княгиня Александра Федоровна, очень мне понравившаяся на бале у Апраксиных, в 1818 году тут показалась мне еще привлекательнее, и я нашла, что она удивительно похорошела. Муж ее, великий князь Николай Павлович, высокий ростом и стройный, был очень худощав в то время и совсем не так величествен и важен, каковым я видала его после того в Москве в соборах. Михаил Павлович был тогда почти что юношею и женат еще не был, а женился он года два спустя на виртембергской принцессе, которую по принятии православия стали называть Еленой Павловной. Она приходилась с императрицей Марией Федоровной как-то племянницей, то есть считались в родстве между собою. Не будучи чиновную и не имея доступа ко двору, мне никогда не приходилось видеть придворного бала, потому что балы в собраниях в присутствии высочайших особ — это совсем другое дело, чем бал при дворе. Очень мне любопытно было следить за всеми этими господами, как они старались незаметным манером друг друга оттереть и будто бы случайно стать там, где могли привлечь к себе внимание или надеялись услышать милостивое слово. Все эти фокусы, находящимся в зале, незаметны, а с хор видно всех в одно время. Смотри только, так вот и увидишь, куда все стремятся.